27. Способен ли человек всегда сохранять трезвую голову в этой влажной жаре? Речь о Зенобии. Замечали вы когда-нибудь, ваша светлость? Да о чем я? Конечно, да. Всем известна истинная, доказанная и несомненная связь между красотой женщины и крепостью выпитого. После третьего стакана лет 20 испарились с лица прелестницы, как снег на солнце. Добавим сюда же морские плавания, особенно наше, которое не спеша несет нас сквозь тропики и не может не отражаться на мужском здоровье, о чем неоднократно говорилось в заумных профессиональных книгах, медицинских, разумеется, но не попадалось мне в рамках обычного образования, разве что у Марциала, но у меня нет его с собой. Примечание. Марциал, Марк Валерий, около 40-104 годы нашей эры, римский поэт-эпиграммист. Конец примечания. Или у Феокрита. Примечание. Феокрит, III век до нашей эры, древнегреческий поэт. Конец примечания. Помните? Полдень, летняя жара. Пана, боимся. Примечание. В подлиннике это произносится на греческом языке. Феокрит, идиллии, идиллия первая, Тирсис, перевод «Грабарь, пасок, Е.М.» Конец примечания. Да, не исключено, что тут замешан Пан или его морской собрат. Хотя морские боги и нимфы... Существа холодные, а у этой женщины внешность яркая, требовательная. Не зря она так красится. Мы сталкиваемся друг с другом снова и снова. Как тут избежать? Нет, повторюсь, все это просто безумие. Тропическая лихорадка, бред. Но теперь... тропической ночью, стоя у фальшборта и глядя на запутавшиеся в парусах звезды, я чувствую, как понижаю голос, произнося ее имя, и понимаю, что схожу с ума. Почему? Ну почему ее едва прикрытая грудь волнуется сильнее, чем сияющая под нами глубина? Глупо. Ужасно глупо. И все же, как описать, мой благородный крестный, если я досаждаю вам, велите мне умолкнуть. Я поправлюсь, как только сойду на берег. Стану мудрым и беспристрастным помощником губернатора, чиновником, ногу которого вы поставили на первую ступеньку служебной лестницы. Но разве это не ваши слова? Пишите обо всем. Или дайте мне прожить жизнь еще раз вашими глазами. В конце концов, я еще очень молод. Главная трудность, черт ее подери, в том, чтобы найти место для встречи. Нет, встретить даму нетрудно. Более того, ее почти невозможно избежать, так же, как и всех остальных. Мистер Преттимен оккупировал палубу. Все пайки Мать, отец и две дочурки снуют по шкафу тут туда-сюда и поглядывают по сторонам, видимо, опасаясь, как бы им не сделали замечание. Вот, со шкафу-то показался и Колли. Теперь он не только каждый раз приветствует меня поклоном, но и венчает его такой понимающей и благочестивой улыбкой, что у меня снова начинается морская болезнь. Что же делать? Тут и по палубе-то с дамой лишний раз не прогуляешься. Вы спросите, а чем плохи каюты, моя и ее? Всем, отвечу я. Когда мистер Колли откашливается, он будет мисс Грэнхэм, живущую в другом конце коридора. Когда мистер Брокльбанк пускает газы, а делает он это каждое утро после 7 склянок, в каюте мистера Преттимена трясутся шпангоуты. Нет, место для свиданий надо выбирать очень тщательно. Я было решил познакомиться с баталером, но обнаружил, что офицеры уходят от разговоров о нем, будто он святой или, наоборот, проклятый, уж не знаю почему. А на палубе он не показывается. Я сделал себе заметку на будущее разобраться с этой загадкой, но это потом, все потом, а пока я схожу с ума».